ароматом. Вот вы все сейчас любуетесь цветами, а не знаете, сколько мне пришлось потратить сил, чтобы их достать, — улыбнулся Бао Юй. Услышав это, Танчунь поспешно поднесла Бао Юю кубок подогретого вина. Девочки-служанки сняли с юноши плащ и бамбуковую шляпу и стряхнули снег, а затем подали ему переодеться. Сижень принесла ему шубу на лисьем меху. За это Ливань велела наполнить блюдо крупным жареным бататом, а два блюда — апельсинами и мандаринами, и отдать ей. Между тем Сянь Юнь сообщила Бао Юю только что предложенную тему для стихов и стала торопить его. «Дорогие сестры и сестрицы, — взмолился Бао Юй, — только не ограничивайте рифму. Можешь выбирать рифму, как тебе угодно, — ответили ему. Все снова стали любоваться цветами. Собственно говоря, ветка, которую принес Бао Юй, была невелика, но зато пышна, и причудливые ответвления ее напоминали то свернувшегося в клубок безрогого дракона, то извивающегося дождевого червя. Цветы на ветке были яркие, как румяна, а благоухание их не уступало аромату орхидеи. В это время Син Сюянь и Ли Вэнь и Бао Цинь закончили свои стихи. Все оставили цветы и стали читать их произведения в том порядке, в котором были назначены рифмы. «Пою, как краснеют сливы цветы». В дни, когда персик лишен аромата и абрикос не краснеет, первая радость под ветром востока в стужу приносится с нею. Только в юлин улетевшие души время весны не заметит. Только в лофу увидать не смогла бы эти цветы Назарея. Кажется, в чашечке ярко-зеленые вставлены яркие свечи. Снег, словно пьяный отшельник, качается, словно над радугой веет. Только взгляни, разве часто увидишь в мире оттенки такие? Рдеют средь льдистого белого снега, ярче они и бледнее. Син Сюянь. Юйлин, как гласит легенда, в горах Юйлин круглый год цветет слива. Как только опадают цветы на южном склоне горы, сразу же расцветают цветы на северном склоне. Лофу – горы в провинции Гаундун, в которых, согласно преданию, во времена династии Суй поселился некий Джао Шисюн. Однажды на закате солнца он пил вино в сосновом лесу. Вдруг перед ним возник дом, из которого вышла роскошно одетая женщина, сопровождаемая мальчиком в зеленой одежде. Приблизившись к Джао Шисюну, мальчик стал развлекать ее танцами. Вскоре опьяненный Джао Шисюн уснул, а когда проснулся, то увидел, что лежит под цветущей сливой. Белую сливу мы петь не желаем, славим мы красную сливу. Первый в году красоту ее видит, взор опьяненный счастливый. Будто бы холод румянцем украсил этих цветов лепестки. Сердце их горечи горе не знает, горькой разлуки тоскливой. Зря проглотивший бессмертие пилюлю, цвет свой они изменили. Если покинули яшмовый пруд, бросив заветные нивы. Буйно на север и юг от реки краски весны запылали. Пчелы и бабочки этим цветам верить еще не должны бы. Ли Вэнь. Ветви без листьев.